Горгона не могла поверить в это, мальчик перед ней не был человеком, у него были рога, крылья, чешуя и черный хвост. Увидев ее в таком шоковом состоянии, я обернул хвостом змею, которая была ее хвостом. Я подошел к ее лицу и поцеловал ее, я перенес нас в одну из комнат особняка Гаи, где я начал прикасаться к ее телу. Я почувствовал, как она начала выделять феромоны в знак того, что она готова к спариванию. Я ответил своими феромонами и аурой, пока мы все еще целовались. Змеи на его теле начали тереться о мое тело, облизывая и кусая мои крылья и спину. Наши тела свернулись клубочком, и мы начали брачную сессию. Горгона не могла поверить, как хорошо он себя чувствует. Само его тело было готово к спариванию, и мальчик на ней был готов спариться с ней, даже его змеи кусали и терлись о него. Больше не дожидаясь, мы начали спариваться, как два животных. Я начал кусать Горгону за шею. «Ха-ха-ха, да, продолжай в том же духе, я люблю, когда ты кусаешь меня за шею, мне нравится, что твой хвост трет моих змей. Ты очень эротичная, Горгона, тебе не нужен ни один человек, только твой муж и твои сестры». Я был на ней сверху, кусал ее за шею и сжимал ее большие груди своими когтями. Мы были двумя животными, змеей и драконом, двумя видами, не очень отличающимися друг от друга. «Так держать, бей мою матку сильнее, я хочу, чтобы ты меня уничтожил. Что прикажете, моя прекрасная Горгона?» Сказав это, я стал кусать ее за ухо, а когтями стал сжимать ее соски. «Ха-ха-ха, да, так держать, сводить меня с ума все больше и больше». Она начала двигать бедрами самостоятельно, когда ее змеи притянули меня к себе. Так продолжалось 3 часа, пока Горгона не потерял сознание, даже его змеи не заснули. Горгона Стаффорд зарегистрировалась как жена ведущего. Глава 26. Шли дни, и Горгона теперь очень цеплялся за меня, он всегда был рядом, обнимая меня. Итак, наступили праздники. Риас и Сон рассказали мне о встрече молодых демонов. Они сказали мне, что хотят пойти и объявить, что они мои жены и что они уйдут из фракции демонов. «Риас, могу я пойти с тобой? Почему ты хочешь прийти, Каника?» «Я чувствую, что есть кто-то, кто появится на встрече, это догадка». У Каника было чувство, что она встретит кого-то очень важного для нее. Пока они говорили, я думал о своих целях на этой встрече. Курака появится в начале встречи, было бы легко заставить ее полюбить помощь Каника. Затем идет битва с Секвайрой, эта девушка, любительница мехов, поэтому я создал механического дракона. В конце, сексуальная валькирия Рассвайси, в которую легко влюбиться. Серафалу, дорогой, ты идешь навстречу, любовь моя, Сазик и другие могут обо всем позаботиться. Что ж, раз она не пойдет, я думаю, пойдем только мы четверо, сколько всего изменится на собрании. Что мне теперь делать с ублюдком Диодорой? Мне нужно его благородство. Думаю, я решу это с ним на встрече. Это было последнее, о чем я мог подумать, чтобы тогда Горгона прыгнула на меня, как коала. Прошли дни, пора было идти на встречу, записались 3 мои жены, и мы перебрались на место, где должна была состояться встреча. Когда мы прибыли, место было хорошо охраняемым, нам удалось войти, чтобы стать свидетелями битвы Секвайры против Зефирдера. «Перестань приставать к Зефирду. Ты пахнешь девственной Секвайрой. Что не так, что я тебе говорю?» Я мог видеть Секвайру, молодую женщину с холодными глазами в прозрачных серых очках. На нем была синяя туника с мелкими деталями, которые открывали очень мало кожи. Я решил вмешаться в их битву, но сначала вытащил механического дракона и положил его себе на плечо. «Вы можете сказать, почему вы говорите такие вещи красивой молодой леди? Ах, кто ты, мусор?» Не обратил внимания на комментарий Зефирдера и подошел к Секвайре, который, видя себя проигнорированным, попытался меня ударить. Я просто увернулся от его удара и сильно ударил его в живот, из-за чего бедный демон улетел с собрания. «Ой, я не контролировал свои силы, приятно познакомиться, прекрасная леди, меня зовут Эдвард Стаффорд. Милая, меня зовут Секвайра Гаррис. Спасибо за помощь, Эдвард-сан. Я не знаю, волнуйтесь, в конце концов, я не могу позволить вам проявить к нему неуважение». Она покраснела, когда услышала мои слова, но затем увидела механического дракона на моем плече. «Ты это механический дракон!» Красавица взволнованно вскрикнула, теряя благородство, когда поняла это и снова покраснела. «Может быть, тебе нравятся блики?» «Да, в будущем я планирую сделать свой собственный фитиль». Девушка стала смотреть на меня просветленным взглядом, что не осталось незамеченным тремя моими женами. «Привет, Секвайра, это было давно. Привет, Сикчан, я вижу, ты познакомился с нашим мужем». Секвайра увидел, что к нам подошли Риас и Сона, но был ошеломлен, узнав, что они мои жены. «Привет, Сона, Риас, я познакомилась с твоим мужем». Он сказал это, когда его лицо стало немного грустным. «Мои жены решили взять своего друга детства, чтобы поговорить. Дорогая, я чувствую присутствие кого-то важного внизу. Ладно, Каника, пошли. Пора познакомиться с Куракой». Она спросила меня, удивится ли эта девочка-кошка, увидев, кем стала ее сестра. Мы достигли нижней части здания, мы увидели красивую женщину, которая была в черном кимоно и опиралась на дерево. Долгое время не видя нас, Широн, я просто послал тебе немного моего ки, и ты ответил ему, я очень тронут. Я мог видеть Кураку, которая выглядела так же сексуально, как Каника. Мне понравится, если эти две сестры будут в моей постели. Сестра, почему ты здесь? Не будь таким, я слышал, что будет вечеринка. Что с тобой случилось, Широн? Курака была удивлена, увидев свою сестру такой взрослой. Она увидела, какой красивой она стала. Я только что стала хорошей женой, сестра. Что ты имеешь в виду под женой? Это не имеет значения. Я только что пришел за тобой, Широн. Давным-давно мне пришлось быстро бежать, поэтому я не смог взять тебя с собой. Курака просто переориентировалась на то, для чего пришла, и задаст вопросы позже. Если ты думаешь, что сможешь защитить ее так же, как и ты, позволь мне сказать тебе, что ты не сможешь. Мой комментарий напугал Кураку, поскольку она не могла почувствовать мое присутствие. Кто ты? Меня зовут Эдвард Стаффорд, муж Каника. Я сказал это, когда подошел к Канике и начал сжимать ее груди. Как вы думаете, что вы делаете с Широн? Курака была удивлена, увидев, как ее сестра высунула кошачьи уши и хвосты. Видишь ли, Курака, моя жена хочет снова иметь сестру, поэтому ты пойдешь со мной. Я немедленно поставил барьер, блокирующий все виды энергии, а затем начал целовать Каника. Моя жена стала котенком, которому действительно нравится молоко мужа, не так ли? Да, я стала возбужденным котенком, который любит молоко мужа. То, что сказала Каника, удивило Кураку. Она не ожидала, что ее младшая сестра превратится в извращенца. Как насчет того, чтобы показать сестре, как получать молоко, моя любимая жена? Каника спустила платье, обнажив торчащие соски с пирсингом в них. Курака потеряла дар речи, увидев состояние тела своей сестры, она не могла поверить в то, во что превратилась. Каника вынула мой член и вставила его внутрь, а затем начала двигать бедрами. «Ня-а-а, мне нравится, как мой муж достигает моей матки, я люблю, когда ты тянешь меня за клитор». Каника сошла с ума, когда почувствовала, как он дернул ее клитор, начиная сжиматься еще сильнее. Так что мы продолжали трахаться еще несколько минут, а возбуждение Кураки усилилось, когда она увидела, как мы трахаемся. «Хорошая кошечка, пора дать тебе награду. Да дайте своей возбужденной жене молоко, которое она так любит». Итак, я вошел внутрь Каника, в то время как Курака смотрела на все это без слов. «Как вкусно, моя матка наполнена молоком мужа, я возбужденная кошка». Итак, Каника упала, и я увидел, что Курака уже тяжело дышит, а из ее черного кимоно потекла жидкость. Я оставил Каника, чтобы подойти поближе к Кураке. Она увидела, что я подхожу ближе, и сразу же начала трястись. Она думала о лице, которое сделала ее сестра, когда занималась сексом с этим мальчиком, и она знает, что если она это сделает, он сойдет с ума. «Но посмотри, какая ты плохая сестра, заводись, наблюдая, как твоя младшая сестра занимается сексом и наполняется, ты извращенец». «Нет, это неправда». Курака попыталась отрицать мои слова, но Каника вышла из оргазма, села и подошла к Кураке. «Да ладно тебе, ты должна быть честной сестрой, посмотри, какая ты мокрая, и ты такой стал, когда увидел, что я занимаюсь сексом». Каника начала срывать черное кимоно Кураки, поскольку она начала дышать тяжелее. «Думаю, мне придется показать тебе, как приручить твою сестру, не волнуйся, тебе это будет очень приятно, верно, сестра? Уверяю вас, что вы не перестанете мяукать, когда мой муж начнет вас приручать». С помощью Каника Курака была уже полностью обнажена, я подошел к ней и начал насиловать ее рот. Каника поиграла грудью и сосками, вытащив металлические зажимы и поместив вас в эти места. Курака кончила, когда почувствовала, как ее соски и клитор стимулируются таким образом, и я увидел, как ее глаза закатились. От Каника, не или я узнал, что девушки-животные более чувствительны из-за своих хвостов и ушей. Итак, я начал тереть основание хвоста Кураки, вызывая у бедной девушки еще один оргазм. Разум Кураки не работал должным образом из-за удовольствия, которое она получала от сестры и мальчика перед ней. Пришло время Каника, я собираюсь сожрать вас обоих здесь и сейчас. Да, дорогая, посмотри, как мы встревожены, ты скоро понадобишься моему влагалищу и моей матке. Каника умоляла, лежа на сестре, я видел, как ее груди напряглись. При виде этого я начал опустошать сестер Никомата. Ня-а-а, это здорово, теперь я понимаю, почему Широн заблудилась. Да, каково это богатство, когда ты так глубоко проникаешь в меня. Обе сестры стонали, занимаясь со мной сексом, Курака увлекалась с удовольствием. Ты должен взять на себя ответственность, Ня сажает во мне много котят. Нет, сестренка, дорогая, он сначала в меня своих котят посадит. Оба были полностью омрачены удовольствием. Они даже просили меня засунуть в них котят, так что мы с радостью продолжали трахаться часами. Я поставил барьер в начале, иначе я бы пропустил всю встречу. Курака Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Обновление. Улучшение фертильности у женщин Гай. Глава 27. Я отправил обоих котят, которые были без сознания, обратно к Гае и поднялись наверх на собрание. По прибытии я увидел, что Секвайра очень раскраснелась рядом с Соной и Риас. Дорогая, Искчан переедет к нам и будет учиться в академии. Риас подошел ко мне и прокомментировал это, в то время как Секвайра покраснел еще больше. Я пошел поприветствовать лидеров фракций, там были трое владык демонов, так как Серафалу не пришел, и Азазель тоже был там. Они ждали Майкла и Одина, лидера нордической фракции, который собирался заключить мирный договор. Некоторое время мы ждали, пока Баракиль не появится, сопровождая Одина вместе с другой моей целью на сегодня, Рассвайси. Молодая женщина с длинными серебристо-белыми волосами и голубыми глазами. Я также видел Баракиля, который выглядел более худым и законченным, чем в аниме, наверняка он уже видел могилу, где была похоронена Шури. Что ж, я оживил ее, и теперь она моя жена вместе с Акина. Какое лицо сделает старый падший ангел, когда он узнает? Лидеры поприветствовали друг друга, затем один сказал, что на собрании были очень красивые женщины. Пожалуйста, запомните свое положение, один сама, он представитель Волгаллы. Рассвайся отругала старика, но он ответил, потому что она всегда была такой серьезной, поэтому у нее не было парня. Она больше не могла этого терпеть и разрыдалась. Ва-а-а, я просто непривлекательная валькирия, у которой в жизни ни одной не было. Не говори, что ты в моих глазах очень привлекательная женщина, и я не позволю никому сказать обратное. Я подошел к прекрасной валькирии, увеличивая ее возбуждение, стал утирать слезы с ее лица. Ты действительно думаешь, что я привлекательная? Да-да, это то, что я думаю о тебе. Приятно видеть, что я Эдвард Стаффорд. Я представился, краснея и заставляя нервничать эту валькирию, не имевшую опыта любви. Приятно познакомиться, меня зовут Рассвайси, телохранитель Одина сама. Кашель-кашель, если хочешь, можешь взять ее мальчика, ей было бы хорошо, если бы наконец-то появился парень, ха-ха-ха-ха-ха. Один сказал, что хотел покраснеть на валькирии, затем извинился за причиненные неудобства и представил ее всем. Затем появился Майкл, таким образом начав встречу, на которой я разговаривал с Рассвайси, Секвайрой, Риасом и Соной. Большинство молодых демонов смотрели на меня с некоторой завистью, я даже видел, как Диадора смотрит на меня убийственными глазами. Затем Сазик начал свою мирную речь, а затем сказал Одину подписать договор. Но, как и в любой клише, появился наш хороший друг Лаки. Я против. Раздался голос, и затем с неба появился магический круг, из которого вышел Лаки. Я скандинавский бог Лаки. Лидеры продолжали объяснять ему, что, хотя он и является богом, он не имеет права поднимать шум. Он просто продолжил свою речь о мучительной боли, вызванной тем, что видел, как его великий отец смешался с другими мифологиями. Все произошло так же, как в аниме. Он призвал Фенрира, который хотел атаковать присутствующих, но Аджука схватил его и перенес в созданное им измерение. «Я вернусь в Северную Европу, чтобы забрать Мьёльнира и запечатать Лаки». Один изложил свою идею, чтобы остальные могли выиграть время до его возвращения. «В этом нет необходимости», Я сам встречусь с Лаки. Че, что вы говорите? Лаки сама, бог, а вы не. Услышав мои слова, Рассвайси забеспокоилась, но мои жены успокоили ее. Тебе лучше пойти прямо сейчас. Почему бы тебе просто не остаться и не посмотреть шоу? Итак, я пошел на встречу с норвежским богом Лаки. Он спросил меня, каким будет его лицо, когда его божественность иссякнет. Сона, я не вижу, чтобы ты волновалась. Ты уверена, что все будет хорошо? Успокойся, Секвайра, доверься моему мужу. Это Сикчан, Рассвайся, доверься Эдварду. Риас и Сона успокоили двух встревоженных девушек, что не осталось незамеченным Одином. Аджука перенес меня в измерение, где был Лаки, пока все смотрели. По прибытии Лаки сбежал из-под своей печати, и я немедленно начал выпускать свою ауру. Он ничего не мог сказать, так как был окаменел. Те вот оно. Лаки чувствовал, что излучаемая аура была очень сильной, но три зверя, которых призвал Лаки, сломали и его печать. Когда они увидели меня, все трое опустили головы, дрожа. «Хорошо, маленький бог видит тебя, Энкиду». В момент этого слова появились золотые порталы, из которых вышли золотые цепи. Эти цепи схватили Лаки за руки, ноги и шею. Он почувствовал, как исчезает его божественность, что встревожило его. «Ваше наказание будет заключаться в том, чтобы отныне жить как простой человек. У вас не будет никаких проклятий или благословений, ваша божественность будет отнята у вас». Когда он услышал это, его кожа потеряла цвет, и он начал мочиться на себя из-за паники, которую вызвали у него мои слова. «Что касается вас троих, они пойдут со мной, они будут домашними животными моих жен и моих будущих дочерей, но я не допущу, чтобы они нанесли ущерб особняку». Фенрир и его сыновья просто кивнули, уменьшившись до размеров детенышей. «Итак, я отвез нас всех на собрание, когда мы пришли, все потеряли дар речи. Надеюсь, ты не возражаешь против наказания, которое я ему нанес, по крайней мере, я верну его тебе живым». Из ниоткуда появилось тело Лаки в мокрых штанах и безжизненном лице. «Да не волнуйся, я позабочусь о том, чтобы это не доставило особых проблем». Один заговорил, вытирая пот со лба, и криво улыбнулся. «Ты, почему ты не сказал мне, что ты такой сильный? Верни мне мою озабоченность». Рассвайси подошел ко мне и обнял. «Я думаю, он действительно влюбился в нашу первую больницу. Извини, что не спросила меня, но я рада, что тебе не безразлична моя Рассвайси. Уму, не волнуй меня так снова». Она просто спрятала лицо у меня на груди, к удивлению Одина. «Ну, теперь у меня есть способ влюбить девушку, которая никогда не влюблялась. Ха-ха-ха-ха, я никогда не думал, что увижу, что Валькирия так себя ведет. Позаботься о своем мальчике. Значит, ты можешь пойти со мной». Один улыбнулся и кивнул мне, отчего Рассвайси занервничала еще больше. Так закончилась встреча молодежи и союз с нордической фракцией, и в конце концов три волка были доставлены в Гаю. Затем мы пошли в дом Секвайры, где ее родители впервые увидели, как она привела в дом мальчика. Они подняли шум, сказали, что их дочь наконец-то вела себя как женщина. Они сказали мне позаботиться об их дочери, какой бы странной она ни была. Секвайра покраснела, и они с моими женами пошли собирать свои вещи, а я остался с Рассвайси в гостиной. Он закончил собирать вещи и попрощался со своими родителями, которые уже сказали, что в следующий раз мы приедем с парой внуков. Это заставило Секвайру и Рассвайси покраснеть, поскольку впервые их обоих привлекла противоположный пол. Итак, мы добрались до особняка Куа. Я позвал остальных на встречу с Секвайрой и Рассвайси. Они спустились с улыбающимися Каникой и Куракой, которые, казалось, говорили о чем-то не очень чистом. Я оставил их разговаривать с остальными и перешел к решению еще одного вопроса, который все еще не решен. «Система, вы просите меня сказать, что делает Диадора?» «Утвердительный хозяин наследника Старот находится в своей комнате в ожидании своей знати. Откройте портал в ваше местоположение». Я прошел через портал, чтобы попасть в комнату ублюдка Диадоры. «Так ты, Диадора». Он боялся увидеть меня в своей комнате, но, прежде чем он успел что-то сказать, я вызвал Энкиду. Цепи схватили Диадору, который не мог пошевелиться, это попытка закричать, но цепи прикрыли ему рот. «Ну, ты мне не нравишься, Диадора, и если я не буду иметь с тобой дело, ты будешь неприятностью в будущем». Я подошел к Диадоре и безжалостно оторвал его злую часть, разорвав его душу и причинив больше боли, чем я чувствовал. Я передал силу через его злую часть, и тогда передо мной предстала вся его знать. «Вы монахини, которых испортил этот ублюдок, не так ли?» Вся знать посмотрела на меня, покраснев, и увидела, что у меня фигура короля Диодоры. «Э, кто ты? Потому что мы тебе ответили, не говори мне». Так начинается фигура короля Диодоры, они больше ему не подчиняются. Девочки посмотрели на меня в полном изумлении, увидев, что их бывшая учительница не умерла. Они были счастливы быть свободными, потому что он больше не был их королем. Они могли видеть, как Диодора задыхался от боли, которая не могла выйти из-за цепей, которые мешали. «Тебе больше не нужно видеть этого ублюдка, тебе больше не нужно ничего ему отвечать». Глава 28. Я стала приближаться к девушке, в которой узнала королеву бывшего дворянства Диодоры, и стала ласкать ее лицо. Я начал возбуждать 15 девушек, находившихся в комнате, так как хотел взять их, а Диодора посмотреть, как я их принимаю. Я начал создавать 15 коконов, затем вынул души из тел девочек и поместил их в коконы. «Облегчите боль Диодоры». Когда он почувствовал себя лучше, он увидел меня с несколько разъяренным выражением лица. «Ты увидишь Диодору. Я оставлю тебя без аристократии. Ты увидишь эти коконы. Твое бывшее дворянство придет оттуда. Но это снова будут девственницы, и все ваши усилия сломить их будут напрасны». Он продолжал смотреть на меня, но в конце концов рассмеялся над его выражением лица. «Смотри, это тела твоей бывшей знати. Больно, что теперь они станут моими». Сказав это, я вызвал металлический стержень, он увидел стержень и начал кричать. Я встал позади него и толкнул штангу ему в задницу, он издал такой громкий крик, что, если бы не цепи, его услышал бы весь особняк. Из-за боли он потерял сознание, но я начал лечить ублюдка. Когда он выздоровел, я начал двигать хатрот внутри него. Итак, мы были, я развлекался с его страданиями, пока он плакал и стонал от боли. Затем коконы стали открываться, обнажая красивых девушек, которых испортил ублюдок. Я дал им платье, чтобы прикрыть его, и продолжил объяснять, что я с ними сделал. Они сразу же заплакали, когда увидели, что они снова девственницы и что их тела не запятнаны. «Ты можешь вернуть годы боли, которую тебе причинил этот ублюдок. Я знаю, что этого недостаточно, чтобы восполнить их, но, по крайней мере, это положит конец этой главе в их жизни». Я бросил Диодору перед ними, полностью залечив его раны, но не дав ему двигаться. «Ты можешь заводить девочек, изгонять в нем свои печали и ненависть». Я поставил звуковой барьер, и они начали пытать Диодору, который начал кричать из-за всего, что они с ним сделали. Через некоторое время девушки закончили снимать его на Диодоре и подошли ко мне. «Мы благодарим вас за все, что вы для нас сделали, поэтому сейчас мы клянемся вам в нашей полной преданности и преданности, господин». Монахини и девушки, которых этот ублюдок развратил раньше, теперь играли со мной в лояльность. «Меня зовут Эдвард Стаффорд, бог драконов». Затем я начал высвобождать свою ауру и божественность, что привело их в шок. «Хотели бы они быть моими служанками и отдаться только мне?» Монахини могли видеть божественности и исходящее тепло, поэтому, не теряя времени, откликнулись. «Да, Эдвард сама, мы будем его горничными». Без дальнейших церемоний я сожгла тело Диодоры, а затем перевезла 15 монахинь в Гаю, где я сделал их своими женами и служанками, заработав кольца, отметенные пирсинг. Там они встретили Азию, где они присоединились к храму, и религия Гаи была абсолютно очарована вами. Теперь они были одеты в костюмы жриц, прозрачные и черные, с обнаженными сосками, в то время как мини-юбка украшала низ костюма, придавая видимость их влагалищам, без сомнения, очень эротичным. Таким образом Асия приобрела других женщин, с которыми она будет проводить время в храме, обучая своих новых сестер. Она учила их, как доставить удовольствие своему мужу, и объясняла, что они должны жить только для меня. На следующий день после этого я решил спуститься в особняк Куа и увидеть Рассвайси. «Тук-тук, кто?» «Это я, Эдвард, можно мне прийти в Рассвайси?» «Да, бывает. Войдите в комнату, где жила Рассвайси. Сегодня я сделаю эту прекрасную валькирию своей». Я начал наращивать ее возбуждение по мере приближения к ней. Это сработало очень хорошо, поскольку она была полностью красной. Прекрасная валькирия посмотрела на меня и тяжело вздохнула. Ее поведение было очень застенчивым. «Не нужно стесняться, Рассвайси, если ты чего-то хочешь, просто скажи мне». «Нет, это просто я. Каждый раз, когда я вижу тебя, мое тело становится горячим. Валькирия была готова, поэтому я приблизил свое лицо к ее лицу и почувствовал, как ее дыхание задрожало. Я улыбнулся и поцеловал прекрасную Рассвайси. Она была удивлена, когда ее поцеловали, но потом ей просто понравился поцелуй. Я толкнул ее на кровать, где стал сжимать ее грудь. Рассвайси начала издавать небольшие стоны, когда ее возбуждали. Я начал снимать с красивой валькирии одежду, оставив ее только в нижнем белье. У нее было довольно застенчивое выражение лица. «Не волнуйся, Рассвайси, я успокою твое тепло». Я закончил снимать одежду и, не заставляя Рассвайси ждать, мы начали заниматься сексом. Рассвайси Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. «Ха-ха, милый, перестань, оно больше не входит, ты меня ебал часами, моя матка уже устала. Не хочу, хочу и дальше наполнять мою красавицу жену. Нет, я чувствую, что моя матка вот-вот взорвется от такого количества спермы, но это хорошо». Рассвайси оказалась беременной, ее живот был полностью заполнен спермой. Мы не останавливались с тех пор, как начали. У нее уже было мое кольцо, мои отметины и пирсинг на ее сосках и клиторе. Мы продолжали так еще пару часов, пока не пришла моя теперь уже хорошенькая жена Валькирия, когда она почувствовала, что он налил на нее еще одну ношу. В конце оргазма она заснула, а сперма сочилась из нее. Что ж, теперь секвойер остается. Приобретенное здание, библиотека Гай. Требуется разрешение от хозяина для покупки и включения различных книг мультивселенной. Думаю, Рассвайси и Сона в этом заинтересованы. Системное разрешение предоставлено. Начало строительства. Услышав это, я послал Рассвайси к Гае и пошел в комнату секвойеры, которая была рядом с комнатой Рассвайси. Подойдя к двери, я увидел, что она открыта, и услышал стоны секвойеры. Хя-хя-ха. Я мог видеть огромное тело секвойеры. Она подняла глаза и увидела, что он стоит у двери. «Эдвард-сан, это не то, что ты думаешь». Она запаниковала и быстро укрылась. Я увидел, что она полностью покраснела, и, воспользовавшись ситуацией, усилила ее возбуждение. «Не волнуйся, секвойера, тебе не нужно ничего скрывать, более того, ты прекрасна». Я подошел к секвойере и увидел образовавшуюся под ней лужу, смачивающую постель там, где она была. Я прижал ее к себе и поцеловал, а затем начал ласкать ее влагалище. Это заставило ее стонать, когда она почувствовала стимуляцию. Я вынул свой член и стал тереться им о ее влагалище, полностью смазывая свой член ее соками. Больше ничего не говоря, я вошел в нее, вызвав оргазм у зеленоволосой девушки в очках. «Ха-ха, Эдвард, ты проникаешь глубоко внутрь, ты сломаешь мне матку, но это невероятно». Я начал двигаться, в результате чего секвойера испытывал оргазм после оргазма. Его ногти впивались в мою спину из-за удовольствия, которое я испытывал. «Как мне хорошо, я люблю, когда ты наполняешь мою матку. Я рад, что тебе нравится, секвойера, с этого момента я всегда буду ее заполнять. Да, бери на себя ответственность и держи ее всегда полной». Так что мы продолжали трахаться еще час, пока секвойера не выдержал и потерял сознание. Секвойера Стаффорд зарегистрировалась как жена хозяина. Приобретенное здание. Ангар и технологическая лаборатория. Подтверждение хозяина необходимо для продолжения работы с необходимыми материалами. Система всех новых зданий, которые открываются, я разрешаю предоставлять материалы и прочее. Изменения внесены, начинается строительство. Я посмотрел на секвойеру, и он перенес нас в Гаю, чтобы начать новый раунд с Рассвайси и секвойерой, к которым присоединились остальные мои жены. Прошло около 2 дней с тех пор, как Рассвайси и секвойера стали моими женами. Они, как и остальные, стали очень чувствительными. Все они спали, секс сильно утомлял их, несмотря на то, что их сопротивление и сила увеличились. Все также получили информацию о новостройках и сказали, что позже поедут посмотреть новостройки. Хост атакует преисподнюю. Перед этим комментарием я вымылся и оделся, чтобы выйти в подземный мир, так как там была богиня драконов, которую я хотел стать своей женой. По прибытии я увидел, как все сражаются. Маус и Азазель сражаются с террористами. Шалба и Крузери уже были убиты, поэтому остались только террористы. «Так ты тот, кто стоит за всей этой офис?» Я слышал, как Азазель заметил появление черноволосой Лали. Это было давно Азазель. Я мог видеть офис в ее форме Лали. Она почувствовала мое присутствие и полетела ко мне. «Ты, у тебя есть аура, которой я никогда не чувствовал, Ты сильный, я вижу, что ты сильнее меня. Кто ты? Офис, в то время как все обратили внимание на меня, поскольку офис сказала им всем что-то шокирующее. Глава 29. Затем появился портал, из которого вышли три человека. Вали, Бика и Артур. Они открыли портал на позицию офис. Там они объяснили, в чем заключалась их цель, победить Великого Красного и защитить офис. Они были плохими, но в то же время хорошими. Затем, как и в аниме, разлом между измерениями появился огромный красный дракон, на которого все обратили внимание. Большой красный заметил мое присутствие и посмотрел на меня, но я просто кивнул, давая ему понять, что я не его враг. Он может быть богом драконов, но я не хочу драться с ним. Я не знаю, какой урон может нанести наша битва. Помоги мне восстановить тишину, которую Бакерет украл у меня. Я не буду этого делать, офис. Если ты сразишься с ним, пространственный разрыв будет уничтожен. Сказанное заставило всех людей в этом месте высвободить свои души при мысли об упомянутой битве. Но если хочешь, я могу показать тебе место, где ты снова сможешь обрести тишину, не сражаясь ни с кем. Он бы полюбил офис с печеньем и, может быть, немного молока. В обоих случаях он спрашивал меня, какое у него лицо. Хорошо, научи меня. Мы попрощались с лидерами фракций, я также сказал Вали, что возьму офис с собой и присоединюсь к Альянсу с его командой, чтобы уничтожить бригаду хаоса. Итак, мы приходим в Гаю, зовем моих жен на встречу с невинной богиней драконов. Драйк, кот, что ты здесь делаешь? Привет, офис был уже долгое время. Ня, офис, как ты сюда попал? Курака была удивлена, увидев офис, но затем успокоилась, когда увидела, что она со мной. Что ж, офис, это наш дом, мы здесь живем. Уму, мне нравится это тихое место. Поэтому я пошел на кухню, чтобы приготовить печенье для офис, и когда вернулся в столовую, она уже не была в форме Лали. Передо мной была красивая женщина с черными волосами, у нее была большая грудь, если не самая большая из всех. Я мог видеть, что у нее была фигура в виде песочных часов с большой задницей и ушами, которые казались эльфийскими. Я был шокирован, увидев ее в такой форме, поскольку не ожидал, что драконьи Лали могут в нее превратиться. Да ты можешь сказать мне, почему должна была состояться перестройка офис? Не знаю, почему вы удивлены, ведь у всех женщин здесь взрослое тело. Она подошла к тому месту, где я очень сексуально двигал ее бедрами. Я вздохнул и дал ему печенье, которое ему понравилось, так как он съел весь приготовленный мною поднос, а затем попросил еще. Мои жены взяли офис, чтобы увидеть Гаю, поэтому я решил впервые отправиться в кругосветное путешествие. Система, пойдем в мир Боку, но ее и Сан, за 2 недели до начала Хинтэй перед домом ее и. Подтвержденный хост, портал открыт. Таким образом, передо мной появился портал, который я быстро пересек, но не раньше, чем воспользовался своим присутствием и скрывал его. По прибытии я оказался перед 2-этажным домом, я полагаю, это дом ее и ее Шурина. Я решил остаться в доме по соседству, что было легко, так как я загипнотизировал хозяина и забрал его дом. Затем я увидел прибытие ее и, красавицы с каштановыми волосами, доходившими до плеч, большой грудью и стройной фигурой в костюме медсестры. Я решил пойти поздороваться, видя, что он входит в свой дом как добрый сосед, который только что приехал. «Привет, приятно познакомиться, я Эдвард Стаффорд, я только что переехал, и я новичок в этом районе». Она повернулась, чтобы поздороваться, но у нее тут же отвисла челюсть, она не видела никого столь красивого в своей жизни. «Привет, меня зовут Ийой, приятно познакомиться, Ийой-сан». Я поздоровался и улыбнулся ей, и возбуждение ее увеличилось, поскольку она была хентайским персонажем, и она очень быстро стала горячей. «Вкус мой, Эдвард-сан». Ее и пригласил меня приехать к нему домой, что я принял как хорошего человека, так мы и начали разговаривать. Со временем она дышала все тяжелее и тяжелее. «Ее и сан в порядке?» «Ха-ха, да-да, я в порядке». Она застонала от ощущения его прикосновения к ней и увидела, что стул уже был полностью мокрым. «Я не думаю, что она в порядке, ее и сан, давай, позволь мне проверить ее». Сказав это, я подвел ее к дивану и заставил лечь, начиная очень медленно касаться своего тела. Ее изо всех сил пыталась сдержать свои стоны, которые с каждым разом становились все громче. Мы продолжали так долго, пока я не начал массировать ее грудь и влагалище. Каждый раз, Когда она собиралась кончить, я останавливал свое прикосновение, останавливая ее оргазм. «Эдвард Сан, пожалуйста, остановитесь, если вы этого не сделаете, я сойду с ума». Ее и больше не мог терпеть отсутствие возможности прийти, но в то же время я подтвердил свое беспокойство. Эта девушка была чрезвычайно чувствительной, она была даже более чувствительной, чем мои жены, видя, как она в конечном итоге получит такое же обращение, что и мои жены, у меня появилась отличная эрекция. Я снял с ее одежду, поскольку он продолжал возбуждать ее, его лицо было слишком эротичным, чтобы ничего не делать. Я задействовал металлические зажимы и надел их на ее стоячие соски, и благодаря своей магии я смог позволить ей почувствовать удовольствие, но не прийти. Затем я снял с нее юбку и спустил черные трусики, которые были у нее, чтобы увидеть ее полностью влажное влагалище. У этого был аккуратный пучок лобковых волос, что делало его сексуальнее. Я вызвал еще один зажим и наложил его на ее клитор, вызвав такой же или больший экстаз, чем в начале. «Позвольте мне прийти, я хочу это сделать, я не могу больше этого терпеть». Перед ее криком я почувствовал, что кто-то подходит к двери дома, поэтому позволил этому человеку продолжить свои действия. Мальчик открыл двери, в этот момент я прекратил его движение, я ничего не мог сделать, только дышать. Он спросил меня, каково было бы услышать, как женщина, в которую он влюблен, кричит от удовольствия. В конце концов я снял штаны и сел на ее и, который был совершенно безумным. «Хорошая ее и, я позволю тебе испытать самый большой оргазм в твоей жизни». Сказать, что я одним толчком вставил свой член внутрь нее, достигнув глубины ее матки. «Нет, нет, нет, я кра...» Ее и кричал так сильно, что я почувствовал, как мальчик пролил несколько слез. Тем временем она высунула язык и закатила глаза. Мой член был внутри матки, не заставляя ее ждать, я начал выходить и входить в нее. «Стоп, я только что сбежал, вот оно, я снова бегу, я снова побегу, когда почувствую, что твой пенис играет с моей маткой, я кра...» Я видел, как из его рта выходит слюна, и оргазм был настолько сильным, что ее и помочился. «Давай, ее, это только начало, тебе нужно провести тщательную проверку, чтобы убедиться, что ты неплохой». «Нет, нет, мой разум теряет сознание, никто никогда не дотрагивался до моей матки, это невероятно». Она не делала этого со своим зятем, поэтому сопротивляться было нечего, ее муж умер 6 лет назад, так что у нее была свободная рука, чтобы сломать это. Я начал тянуть за зажимы, когда трахал ее, единственное, что могла сделать ее, это стонать и стонать, пока ее мысли неслись из-за секса. 3 часа спустя ее и просто стонала и стонала и ничего не могла сделать, кроме этого.